Глава вторая. «Я не хочу спиртного!» — заявила Марша голосом на грани истерики. Побледневшая, но решительная, она уставилась на Макфайфа, игнорируя остальных служащих компании, что заполнили веранду. «Прямо сейчас мы с Джеком идем на Биватрон, чтобы посмотреть, как они вводят в действие новое оборудование. Мы давно это запланировали и ждали больше месяца». «Моя машина на парковке», — сказал Макфайф. «Я подвезу вас». С иронической усмешкой он добавил. «Я коп и смогу провести вас прямо внутрь». Пыльный Плимут-седан карабкался по длинному подъему в сторону городка Биватрона. Марша вдруг сказала. «Не знаю, плакать мне или смеяться. Не могу поверить в происходящее. Вы все это серьезно, что ли?» Полковник Эдвардс намекнул, что Джеку стоит избавиться от тебя, как от старого пальто. Потрясенная Марша в шоке стиснула свои перчатки и сумочку. «Ты так и сделаешь?» — обратилась она к мужу. «Нет», — ответил Хэмилтон. «Даже если бы ты была извращенкой, алкоголичкой и коммунисткой в одном флаконе». «Слышали?» «Да, я слышал», — кивнул Макфайф. «И что вы об этом думаете?» — уточнила Марша. «Я думаю, что вы оба замечательные люди. Думаю, Джек не такой сукин сын, чтобы поступить иначе. И я говорил полковнику Эдвардсу, что так и будет». «Одному из вас двоих», — сказал Хэмилтон, — «места здесь нет. Один из вас должен уйти. Монетку кинуть, что ли?» Марша в ужасе и потрясении уставилась на него. Ее карие глаза наполнились слезами, а пальцы бесцельно теребили перчатку. «Ты разве не видишь?» — прошептала она. «Это же ужас, что творится! Это заговор против нас с тобой, против всех нас!» «Ну, я тоже себя неловко чувствую», — признал Макфайф. Съехав с магистрали, он провел машину через контрольный пункт и выехал на территорию Биватрона. Полицейский на въезде отдал честь и помахал ему рукой. Макфайф помахал в ответ. «В конце концов, вы мои друзья, но мой служебный долг заставляет меня писать доклады даже на друзей. Подшивать в папочку компрометирующую информацию, расследовать сплетни. Думаете, мне это нравится?» «Засунь свой долг», — начал было Хэмилтон, но Марша перебила его. «Он прав. Его вины тут нет. Мы все вместе в этом. Все трое». Машина остановилась прямо у главного входа. Макфайф выключил зажигание, и они молча поднялись по широким бетонным ступеням, без энтузиазма, думая совсем о другом. Хэмилтон оглянулся на группу инженеров, непринужденно болтавших между собой на ступенях. Это были хорошо одетые молодые люди с одинаковыми короткими стрижками и галстуками-бабочками. Мимо них тек от ворот внутрь обычный ручеек экскурсантов, пожелавших наблюдать Биватрон в действии и получивших на это разрешение. Но Хэмилтона заинтересовали именно инженеры. Он словно бы смотрел на себя самого со стороны. Или, точнее, с горечью подумал он, на того, кем я был до сегодняшнего дня. «Я вас догоню», — сказала Марша, промакивая потекшую тушь. «Мне нужно привести себя в порядок, собраться». «Ладно», — пробормотал Хэмилтон, все еще глубоко погруженный в собственные мысли. Марша торопливо удалилась, а мужчины остались наедине в гулком коридоре здания Биватрона. «Может, оно и к лучшему», — сказал Хэмилтон. 10 лет — большой срок, более чем достаточный для любой работы. Но куда ему теперь податься? Это был хороший вопрос». «Ты имеешь полное право обижаться», — сказал Макфайф. «Никаких обид. Ты сделал то, что был должен». Хэмилтон отвернулся и отошел, засунув руки в карманы. «Да, конечно же, ему было обидно. И будет обидно, пока он не разрешит конфликт лояльности в ту или иную сторону. Но дело было не в этом. Он испытал удар по всей своей налаженной жизни, по всем своим привычкам, по всему, во что верил и что принимал как должное». Макфайфу удалось пробить защиту глубочайшего уровня его существования, его брака с женщиной, что значило для него больше, чем кто угодно другой. Кто угодно или что угодно, вдруг понял он, больше, чем его работа. Верность ей была для него главным жизненным ориентиром. Как неудивительно было это осознать. Оказалось, Его беспокоит не конфликт лояльности, а тот факт, что они с Маршей вдруг отдалились друг от друга, что их как-то разъединило то, что произошло. «Да», — сказал он Макфайфу, — «я чертовски обижен». «Ты сможешь найти другую работу, с твоим-то опытом». «Моя жена», — сказал Хэмилтон, — «я о ней говорю. Думаешь, у меня будет шанс отомстить вам? Хотелось бы». Он вдруг понял, насколько по-детски это прозвучало. «Вы все чокнулись». Все равно продолжил он отчасти потому, что хотел это высказать, а отчасти потому, что не знал, что еще делать. «Вы губите невинных людей, ваши параноидальные домыслы». «Хватит, Джек», — коротко ответил Макфайв. «У тебя были все возможности, годы возможностей, так много времени». Джек пытался сформулировать ответ, когда к ним вновь присоединилась Марша. «Они сейчас будут запускать группу простых смертных, большие шишки уже насмотрелись. Было заметно, что ей удалось хоть немного взять себя в руки. Эта штука, новоотражатель, вроде как уже работает». Хэмилтон неохотно отвернулся от массивного безопасника. «Ну что же, пойдем?» Макфайв последовал за ними. «Интересно, наверное», — сказал он, никому не обращаясь. «Это точно», — отрешенно ответил Хэмилтон, осознавая, что его трясет. Глубоко вдохнув, он вошел вслед за Маршей в лифт и автоматически повернулся лицом к дверям. Макфайв поступил так же, предоставив Хэмилтону возможность всю поездку любоваться своим огненно-красным загривком. Судя по всему, он тоже был расстроен. На втором этаже молодой негр с широкой повязкой на рукаве формировал группу посетителей. Они присоединились к этой группе. Позади них люди терпеливо дожидались своей очереди. Времени было без 10:04, отклоняющая система Уилкокса Джонса уже была сфокусирована и включена. «Ну что же, пойдемте!» Голос молодого чернокожего экскурсовода оказался высоким, а фразы — гладкими и заученными. Он повел свою группу из холла в сторону наблюдательной площадки. «Давайте не будем задерживаться, чтобы не отнимать время у следующих групп. Как вы знаете, Биватрон был разработан и построен комиссией по атомной энергии с целью углубленного изучения космических лучей, аналог которых мы искусственно создаем здесь в контролируемых условиях. Центральным элементом Биватрона является гигантский магнит, поле которого разгоняет пучок протонов, обеспечивая их все возрастающую энергию. Протоны, которые, как известно, заряжены положительно, поступают в линейную камеру через ускорительную трубку Кокрофта-Уолтона». В зависимости от настроения, посетители либо благодушно улыбались в ответ, либо вообще пропускали его рассказ мимо ушей. Один высокий, подтянутый, хмурый пожилой джентльмен просто стоял столбом, сложив руки на груди и излучая отрешенное презрение к науке как таковой. «Солдат», — заметил Хэмилтон. На куртке у мужчины виднелся какой-то потемневший от времени треугольный значок. «Да и черт с ним», — подумал он горько. «Да и с патриотизмом тоже, и в целом, и в частности. Одного поля ягоды, солдаты и копы. Терпеть не могут интеллигентов и негров. Да и все остальное тоже терпеть не могут, кроме пива, собак, машин и оружия». «А нет ли брошюрки?» Мягко, но довольно пронзительно поинтересовалась дорого одетая пухленькая мамаша средних лет. «Хотелось бы иметь что-то, что можно прочитать и забрать домой, для школы». «А сколько там вольт?» — перекричал ее сын. «Больше миллиарда?» «Чуть больше 6 миллиардов», — терпеливо ответил негр. «Это энергия в электрон-вольтах, которой протоны достигают на тот момент, когда отражатель сводит их с трека в циркулярной камере. При каждом обороте пучка по камере энергия и скорость его возрастают». «А как быстро они движутся?» — спросила стройная деловитая женщина на вид лет 30 с небольшим. На ней были строгие очки и классический костюм. «Почти со скоростью света». «А сколько кругов они делают по камере?» 4 миллиона, — ответил гид. «Они успевают пройти 300 тысяч миль и покрывают это расстояние за 1,85 секунды». «Невероятно!» — с идиотским восторгом выдохнула богато одетая мамаша. «Когда протоны покидают линейный ускоритель», — продолжал свой рассказ экскурсовод, Их энергия составляет 10 миллионов электрон-вольт, или, как мы говорим, 10 МЭВ. Следующей проблемой является их помещение на кольцевую орбиту в абсолютно точное место под абсолютно точным углом, чтобы поле большого магнита могло их подхватить. «А сам магнит не может этого сделать?» Снова влез со своим вопросом мальчишка. «Нет, боюсь, что не может. Для этого используется инжектор. Высокоэнергетические протоны очень легко покидают заданный трек и разлетаются во все стороны. Чтобы удержать их от выхода в расширяющуюся спираль, требуется сложная система частотной модуляции. Ну и, наконец, когда пучок протонов достигает требуемой энергии, встает вопрос, как вывести их из кольцевой камеры». Ткнув пальцем вниз за ограждение площадки, гид указал на главный магнит, что лежал прямо под ними. Огромный, внушающий уважение своими размерами магнит по форме отдаленно напоминал пончик. От него доносился мощный гул. Ускорительная камера находится внутри магнита. Ее длина 400 футов, но, к сожалению, отсюда ее не видно. «Интересно», — задумчиво произнес седой ветеран. «Осознают ли строители этой грандиозной машины, что любой из созданных Богом самых обычных ураганов далеко превосходит по мощности все созданное человеком, включая эту машину и все остальные, вместе взятые?» «Я абсолютно уверена, что они это понимают», — с чувством превосходства ответила ему строгая молодая женщина. «Думаю, они могут назвать вам с точностью до фунта на дюйм мощность любого урагана». Ветеран смерил ее надменным взглядом. «Вы ученый, мадам?» — мягко поинтересовался он. Экскурсовод уже вывел большую часть группы на площадку. «После вас», — сказал Макфайв Хэмилтону, отступая в сторону. Марша смело двинулась вперед, за ней последовал ее супруг. Макфайв, лениво изображая интерес к развешанным на стене над площадкой информационным материалам, замкнул небольшую колонну. Поймав руку жены, Хэмилтон крепко пожал ее и прошептал Марше в ухо. «Ты что, подумала, что я от тебя откажусь? Мы все же не в нацистской Германии». «Пока еще нет», — ответила Марша обреченно. Она все еще выглядела бледной и подавленной. К тому же она стерла большую часть макияжа, и ее губы выглядели тонкими и бескровными. «Милый, когда я думаю о тех людях, что затащили тебя туда и ткнули в лицо мной и моими поступками, будто бы я была чем-то вроде проститутки или, может, втайне имела связь с конями, хочется просто их всех убить. И Чарли, я считала его нашим другом. Думала, что на него можно положиться. Сколько раз он приходил к нам на ужин?» «Но мы не в Аравии», — напомнил ей Хэмилтон. «Сколько бы раз мы ни накормили его, он от этого не стал нашим кровным братом». «Это последний раз, когда я готовлю пирог с лимонными меренгами и все остальные его любимые блюда. Он и его оранжевые подтяжки. Пообещай мне никогда не носить подтяжки. Только эластичные носки и больше ничего». Крепко обняв жену, он предложил. «Давай спихнем ублюдка в магнит». «Думаешь, тот его переварит?» Марша слабо усмехнулась. «Скорее выплюнет обратно. Чарли несъедобный». Мамаша, стоящая с сыном позади них, замешкалась. Макфайв отстал совсем далеко. Засунув руки в карманы, он стоял с унылой красной физиономией. «Он тоже по-своему несчастлив», — подметила Марша. «В каком-то роде мне даже его жаль. Это не его вина». «А чья же? Кровожадных зверюк-капиталистов с Уолл-стрит?» — легко, словно в шутку, добавил Хэмилтон. «Как ты странно говоришь». Марша тут же встревожилась. «Я никогда не слышала от тебя таких слов». Внезапно она схватила его за плечо. «Ты ведь на самом деле не думаешь, что...» Она отпустила его и даже слегка оттолкнула от себя. «Нет, думаешь. Ты думаешь, что это может быть правдой?» «Что может быть правдой? Ты о чем? Что ты раньше состояла в прогрессивной партии? Да я сам возил тебя на собрание в своем «Шевроле-купе», помнишь? Я это 10 лет знал». «Нет, не это, не сами мои поступки, а то, что они означают, что по их словам они означают. Ты ведь и в самом деле так думаешь, правда?» «Ну...» — сказал он неловко. «У тебя же нет коротковолнового передатчика в подвале. Ну, по крайней мере, я его как-то не замечал». «А ты внимательно проверил?» Ее голос стал холодным, обвиняющим. «А может, он там есть? Откуда ты знаешь? Может быть, я и сюда пришла, чтобы подорвать этот биватрон, или как он там называется?» «Говори потише», — предупредил ее Хэмилтон. «Не приказывай мне!» В гневе и бешенстве она отшатнулась от него и столкнулась со строгим и подтянутым старым солдатом. «Осторожнее, юная леди», — предупредил ее тот, уверенно отводя подальше от перил площадки. «Не надо отсюда падать». «Главная проблема этого сооружения», — продолжал свой рассказ экскурсовод, «заключается в отклоняющей системе, что используется для вывода пучка протонов из кольцевой камеры на столкновение с мишенью. С этой целью использовалось несколько разных методов. Изначально в нужный момент осциллятор просто отключался. Это позволяло протонам вырваться наружу по спирали. Но такой род отклонения оказался слишком неточным». «Правда ли?» — хрипло спросил Хэмилтон. «Что как-то раз на старом циклотроне в Беркли пучок вырвался в неожиданную сторону?» Гид взглянул на него с интересом. «Да, говорят, что так и было. Я слышал, что он прожег какой-то офис, и что будто бы обгоревшие следы видны до сих пор, а ночью, когда гасят свет, видна и радиация». «Да, по слухам, там висит голубая дымка», — подтвердил его слова экскурсовод. «А вы сами физик, мистер?» «Электронщик», — представился Хэмилтон. «Меня интересует ваш новый дефлектор. Я шапочно знаком с Лео Уилкоксом». «Да, у Лео сегодня важный день», — согласился гид. «Его прибор только что введен в действие на установке». «Покажите мне дефлектор», — попросил Хэмилтон. Экскурсовод указал вниз на сложную конструкцию близ одной из сторон магнита. Ряд заэкранированных слитков поддерживал толстую темно-серую трубу, на которой была смонтирована сложная сеть заполненных жидкостью трубочек поменьше. «Вот работа вашего знакомого. Он сам наверняка где-то неподалеку наблюдает». «И как оно работает?» «Пока что неизвестно». За спиной у Хэмилтона Марша все пятилось, пока не дошла до края площадки. Он подошел к ней. «Веди себя как взрослый человек», — рассерженно прошептал он ей. «Раз уж мы здесь, я хочу посмотреть, что происходит». «Это твоя наука. Лампы и провода — все это для тебя важнее, чем моя жизнь». «Я пришел сюда, чтобы посмотреть, и этим сейчас и занимаюсь. Не мешай мне и не устраивай сцен». «Это ты устраиваешь сцены». «Слушай, ну ты уже достаточно глупостей наделала, тебе не кажется?» Раздраженно, отвернувшись от нее, Хэмилтон пробрался мимо серьезной девушки в деловом костюме, мимо Макфайфа к помосту, который вел от наблюдательной площадки обратно в коридор. Он начал было рыться в карманах в поисках своей пачки сигарет, когда первый зловещий вой тревожных сирен прорезал спокойное гудение магнита. «Назад!» — закричал гид, размахивая в воздухе тонкими черными руками. «Радиационная защита!» Бешеный звенящий вой накрыл смотровую площадку. Тучи светящихся частиц взмыли ввысь, взорвались и осыпались на перепуганных людей. Мерзкий запах гари ударил по их обонянию. В панике они сгрудились у выхода с площадки. И тут появилась трещина. Металлическая подпорка, пережженная лучом жесткой радиации, оплавилась, согнулась и сломалась. Раздался громкий и пронзительный визг богатой мамаши. Макфайв прорывался назад, подальше от падающей платформы и ослепляющих потоков жесткой радиации, что шипели повсюду. Он столкнулся с Хэмилтоном. Тот буквально отшвырнул прочь с дороги испуганного полисмена, прыгнул вперед и отчаянно потянулся к Марше. Одежда на нем вспыхнула. Люди вокруг него, охваченные пламенем, бились, пытаясь выбраться наружу. Площадка под их ногами медленно и торжественно накренилась вперед, зависла на секунду, а затем просто рассыпалась. По всему зданию биватрона завыли автоматические системы сигнализации. Крики людей и вой сирен смешались воедино в какофонию ужасающего шума. Пол под ногами Хэмилтона величественно просел. Сталь, бетон, пластик, провода и трубы перестали быть твердыми и обратились в плазму, в смесь случайных частиц. Он инстинктивно выбросил вперед руки, падая лицом вниз в туманное пятно взорвавшейся машины. Воздух с тошнотворным свистом вылетел из легких. Сверху на него сыпалась и звездка, а раскаленные частицы пепла обжигали кожу. И вот уже его тело разорвало металлическую сетку, ограждавшую магнит. Визг рвущегося металла и бешеный уровень жесткой радиации, накрывший его. И жестокий удар об пол. Боль сделалась видимой. Светящийся слиток, что стал вдруг мягким и поглощающим, словно радиоактивная стальная пряжа. Она пульсировала, расширялась и понемногу поглощала его. Охваченный болью, он представлял себе пятном влажной органической материи, что беззвучно впитывается бесконечной полосой плотной металлической ткани. Потом исчезло даже это. Осознавая гротескную изломанность своего тела и лежа неподвижно, Хэмилтон все же бесцельно и рефлекторно пытался подняться на ноги, хоть и понимал, что никому из них это не светит. Еще долго не светит.